первая ваша подруга действительно взбила масло. Она добилась цели. Но какой ценой? Такие ломовые методы свидетельствуют только лишь о необыкновенном упрямстве и самодурстве разума, который и сейчас не дает душе и слова сказать, а все твердит, что это ее цель, и она всем довольна. А вторая подруга, не она ли разорила своего мужа? Ведь его семья богатая и консервативная, а она взломала ее устои. Сейчас, конечно, отследить все причинно-следственные связи невозможно. Но очевидно, что если человек активно гребет против течения вариантов, то он ломает судьбу не только себе. Может быть, не прямо, а косвенно. Настырное стремление разума добиться своего во что бы то ни стало может быть вызвано тем, что в него еще в детстве вдолбили убеждение, согласно которому нужно непременно быть кем-то. Для девочки хорошо быть учителем или медиком, для мальчика – космонавтом. Если не достиг определенного статуса, значит, ты никто, пустое место. А подумать о том, кем действительно хотелось бы стать, не дадут. Завалят примерами чужого успеха. Вот и выходит, что разум зомбирован общественным мнением, а душа загнана в темный чулан и связана по рукам и ногам, сидит с кляпом во рту. Оба примера свидетельствуют о том, что люди ломились в чужие двери, но их разум упорно твердил, что надо идти к своей цели до конца. «Хорошо», — скажете вы, «но ведь обе добились своего и очень довольны». Не верю. После стольких усилий они ни за что на свете не признаются в своей неудовлетворенности ни себе, ни другим. Ими двигала не преданность мечте, а стремление к самоутверждению. О том, как отличить свою цель и свою дверь от чужих, подробно описано в книге «Трансерфинг реальности». Нельзя сказать, что дорога к заветной мечте устлана розами. Своя цель тоже не всегда легко дается, но не такой же ценой. Здесь имеются особенности, о которых следует знать. Если ваша цель состоит в том, чтобы занять определенное положение на карьерной лестнице, то есть стать одним из многих подобных, то для достижения успеха не обязательно стремиться быть лучшим. Гораздо важнее наиболее полно соответствовать требованиям своей структуры. Если вы удачно выбрали свою дверь и прилежно выполняете правила маятника, на который работаете, то можно надеяться, что цель будет вскоре достигнута. При этом необходимо всегда помнить, что маятник отдает большее предпочтение не лучшим, а правильным, поскольку для структуры так надежнее. Хотя это вовсе не означает, что не стоит расти и совершенствовать свое мастерство. Скажем так, нужно быть лучшим среди правильных. Если же вы, двигаясь к своей цели, создаете что-то принципиально новое в культуре, науке, искусстве, спорте, бизнесе, особенно когда это влечет за собой рождение еще одного маятника, то нужно двигаться именно своей уникальной стезей, нарушая привычные правила. Хотя при этом, скорее всего, ваш путь будет нелегок. Дело в том, что старые маятники не терпят индивидуальности. Они пытаются всячески задвинуть новичка на задний план. Но если вы уверены, что ваше творение отличается новизной, будьте спокойны и непреклонны. Маятникам не удастся долго держать вас в тени. В данном случае действительно нужно непоколебимо верить в свою звезду и двигаться к цели, не обращая внимания на временные неудачи. Звезда обязательно взойдет, и у нее будет свой маятник. Однако даже тернистый путь к успеху не может исчисляться десятилетиями, как в приведенных примерах.